Приготовив ужин, поев, вымыв посуду и беспокоясь из-за отсутствия у Эйнштейна аппетита, Нора и Трэвис совсем забыли позвонить Гаррисону Дилворту и поблагодарить его за то, как старательно он упаковал и переправил им Норины картины. Они сидели у камина, когда Нора вспомнила об этом. Прежде им приходилось звонить Гаррисону из телефонов автоматов в Кармеле. Это оказалось излишней предосторожностью. И сейчас, вечером, у них не было ни малейшего желания садиться в машину и ехать в город. «Мы могли бы позвонить ему завтра из Кармела», — предложил Трэвис. «Давай позвоним отсюда», — сказала она. «Если бы обнаружилась связь между тобой и Гаррисоном, он наверняка позвонил бы и предупредил нас». «Он может и не знать о том, что они выявили такую связь», — сказал Трэвис. «Может не догадываться, что за ним следят». «Гаррисон бы об этом обязательно знал», — твердо сказала Нора. Трэвис кивнул. «Да, я тоже уверен, что знал бы. Поэтому ты спокойно можешь позвонить ему отсюда». Нора была на полпути к телефону, когда раздался звонок. Голос оператора в трубке произнес: «Вас вызывает мистер Гаррисон Дилворт из Санта-Барбары. Вы оплатите разговор?»